Конец примечания. Подросток не только не испытал никаких нежных чувств, увидев перед собой старую, усталую и болтливую женщину. Его даже охватило раздражение, когда она, упрекнув царя за то, что он ведет такую беспутную жизнь, посоветовала скорее жениться на благовоспитанной и родовитой девушке. Петр буквально заткнул ей рот, сухо отправив помолиться и намекнув, что она может найти более достойное приложение для своих добрых дел. Подобная реакция ничуть не удивила супругу Петра Великого, когда-то им отвергнутую. Ей стало ясно, что подросток унаследовал от деда не только независимость духа, но и цинизм и жестокость. А вот унаследовал ли гений? Она сильно опасалась, что вот этого-то и не произошло. Организацию церемонии взяли на себя долгорукие. Коронация государя была назначена на 24 февраля. Местом ее должен был стать собор Успения Пресвятой Богородицы в Кремле. Укрывшись в зарешетченном уголке собора, царица Евдокия наблюдала за внуком. В короне на голове, со скипетром и державой, символами государственной власти в руках. Получивший благословение священника в расшитой филоне, так сверкавшей золотом, что он казался сошедшим прямо с иконостаса, превозносимый до небес лучшими певчими церковного хора, император дожидался окончания праздничной литургии.